Когда он бывал дома, жена была на службе или спала. Понятия дня и ночи исчезали. И вот в конце лета этому был положен конец. В сентябре был пленум ЦК. При Сталине мы слушали или читали неизменно одно. Все идет как по маслу, все проблемы разрешены или близки к разрешению. В Энгельсе я видел нищий рынок, где продавали продукты, привезенные из Москвы, недоступные среднему служащему, а говорили и писали о всеобщем благоденствии. И вот на пленуме подвергли резкой критике сельскохозяйственную политику, рассказали о тяжелом положении в животноводстве, о том, что в Советском Союзе коров теперь меньше, чем было в 1916 году в царской России. Я знал и до того, что в стране мало молока. Но было внове, что об этом можно прочитать в газете. Тому, что люди называли «показухой», был нанесен удар. Это очень многих обрадовало. Я сел за оттепель. Мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городе. Передать мое ощущение оттаивания, мои надежды. Об оттепеле много писали. Время было переходным, некоторым людям трудно было отказаться от недавнего прошлого. Их сердили и упоминания о деле врачей, и осторожная ссылка на 30-е годы, и особенно название повести. В печати оттепель неизменно ругали. А на втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать действительность. В литературной газете цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту оттепели. Теперь я перечитал эту книгу. Я говорю о первой части, написанной в конце 1953 года. В 1955 я совершил еще одну ошибку, написал вторую часть, бледную, а главное, художественно ненужную, которую теперь выключил из собрания сочинений. Мне кажется, что в повести я передал душевный климат того памятного года. Сюжет, герои, в отличие от обычного, пришли как иллюстрации лирической темы. Есть герои, которые мне нравятся. Пожилой инженер Соколовский, захолустный бюрократ Журавлев, честный художник Соборов и халтурщик Володя. Упоминаний о событиях 1953 года мало. Журавлев сказал своей жене о Вере Шерер: «Ничего я против не имею, говорят, она хороший врач, а чересчур доверять нельзя, это бесспорно». Несколько времени спустя, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Журавлев, зевая, сказал жене: «Оказывается, они ни в чем не виноваты, так что твоя Шерер зря расстраивалась». Инженер Каратеев упрекает себя в двурушничестве: «Я часто думаю, это хорошо в книге, а не в жизни». Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается? Савченко куда цельнее. Он не пережил ни 30-х годов, ни войны. Он большего требует. Это его право. Мы, кажется, подходим к тому, о чем только смутно мечтали. В повести много разговоров об искусстве. В Соборова я вложил страстную любовь к живописи, подвижническую жизнь, даже некоторые мысли Фалька. Я прочитал эту главу Роберту Рафаиловичу до того, как отдал рукопись в журнал, и он ее одобрил. Не знаю, удалась или нет оттепель, но она написана с любовью к героям, с желанием показать, почему некоторые из них ведут себя плохо. Халтурщик Володя чувствителен к искусству. Увидев работы Соборова, он понимает, что именно он променял на деньги и похвалы. Ему холодно, и в этом может быть залог его спасения. А два немолодых человека, знавшие много обид, одинокие, замерзавшие, находят друг друга. И Соколовский, глядя в окно на ранний весенний день, усмехается: «Смешно, сейчас Вера придет, и я даже не думаю, что я ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу: Вера, вот и оттепель». Я доволен, что написал эту маленькую книгу, хотя пережил из-за нее немало горьких часов. 5 лет назад, когда я начал писать мои воспоминания, я сразу решил, что кончу их на том дне, когда сел за оттепель. Дойдя до этой главы, я убедился, что был прав. Мне было труднее говорить о месяцах, породивших оттепель, о судьбе этой повести, чем о различных, куда более драматичных событиях предшествовавших лет.